Болейн оскалился. «Ты?» Магистр спокойно переспросил. «Да, я, и что? Ты нападешь на меня и силой выбьешь мое согласие. Теперь уже я отправил мысль Шандре. Я вернулся. И я предводитель. Предводитель, мастер указов. Если над этими дарсовыми ублюдками есть хоть один старый указ или хоть один указ стражей, то они ничто передо мной, они сдохнут, дайте мне только 10 вдохов на то, чтобы починить себе их указы». Он резко обернулся. «Ты уверен?» Я на миг поджал губы и смирил гордыню. «Ладно, пусть не 10 вдохов, а 100, но я уже сейчас могу отправиться туда и заняться ими. Я уже убивал таким способом предводителя. Сколько их должно оказаться с указами стражей, чтобы уравнять наши силы? Дайте мне время, и я смогу даже заставить их прямо здесь и сейчас предать дизер и первыми ударить им в спину». Шандри покачал головой. «Мы праведный орден и не опустимся до подобного, предупреждая любые другие мои слова», он мягко сказал. «И тебе не стоит заниматься подобными вещами. Но кое в чем ты все равно прав, если дело дойдет до сражения насмерть, то ни в чем себя не ограничивай». Ободряюще улыбнувшись, словно скопировав улыбку Рамоса, он кивнул мне, отвернулся и обратился к магистру. «Учитель, я не успел вам сообщить, но вернулся мой ученик, Римила, тот самый. Он мастер указов и уже стал предводителем. Вы же помните, что я рассказывал вам про него. Все ублюдки в вашей ложе, над кем есть хоть один указ, умрут, если решатся напасть на орден. Сила за нами, учитель, как бы они сами ни считали. Давите, пусть они забирают город и дохнут в нем». Я услышал ответ магистра. «Твои ученики ведь вернулись, вернулся и твой Римила. Ты уверен, что не сумеют дезирцы? Можно позаботиться и об этом, если...» Я влез в их разговор, сам напрямую обратившись к магистру. «Старший, разрешите сказать мне. Никто другой не сумеет повторить того, что сделал я. Конечно, после моего бегства дух города, может, стал менее безумным, но мне в это не верится. Я сказал это и сам засомневался. Может, Дарсов Изард, после того, как отправил меня проверять какую-то его догадку и проходить какое-то там испытание, и впрямь одумался. Поэтому поспешил подстраховаться. Но решать, конечно, только вам. Я понял тебя, юноша. Рад твоему возвращению». «Спасибо, старший». Пока мы переговаривались мысли речью, Болейн лишь пытался пронзить магистра взглядом. Зато старейшины Гары переглянулись и обратились к нему. «Ты хочешь воспротивиться, магистр? Это решение клана Гары. Неужели ты пойдешь против нас? Может, нам стоит объявить об отмене турнира, а вместо этого назначить на завтра схватки за спорные территории?» Магистр усмехнулся. «На полгода раньше обычного. Что же, сильные могут навязывать свою волю слабым. Может быть, вы хотите назначить нашей фракции схватки ежемесячно? Или запретить нашим торговцам ездить по дорогам пояса? А может, и не только нашим. Может, вы хотите добавить пару новых налогов?» Тон его вдруг резко изменился, и он рявкнул. «Немного ли вы на себя берете, клан Гары? Вроде все это мелкие нарушения, но не забывайте, что и над вами есть сила, которую вы однажды можете разгневать, когда этих мелочей станет слишком много». Болейн презрительно процедил. «Да все и так слышали, что у вас со стражами особые отношения, можешь грозить прямо». Магистр оборвал его. «Особые они потому, что наши основатели пожертвовали своим возвышением и жизнями, чтобы основать наше отделение, а мы не отступаем от заветов предков ни на шаг, мы, те, кто всеми силами помогает империи бороться с альянсом тысячи сект. За это нас и ценят стражи империи». Но Болейн упрямо договорил. И произнес совсем не то, что от него ожидали. «Да только мало кто знает, что из всего вашего ордена только ваше отделение и осталось. Вы и есть весь орден. И никаких скидок вам больше не будет». Ловер ахнул. «Ах он тварь, да как он смеет произносить такую гнусь. Горхов ублюдок, я все же сегодня затыкну ему пасть». Шандри же потерянно прошептал. Откуда он узнал? Ловер подавился очередным проклятием, медленно обернулся к Шандри и переспросил. «Что ты сказал, брат?» Шандри тяжело вздохнул. Болейн на том конце арены, в ложе высоких гостей ощерился. Или ты будешь отрицать? Ловер здесь, рядом со мной, снова потребовал ответа. Брат. Ответь. Вдох у Шандри вторил вдох магистра, который устало спросил то же самое, что и он. Хотелось бы мне знать, откуда ты это знаешь, а затем уронил тяжелое слово. Нет. Я не буду отрицать, просто потому, что не знаю этого. Да, мы филиал ордена, но... Я пропустил все его слова мимо ушей, лихорадочно вспоминая. Шандри говорил, что страж объявил весть о том, что он теперь магистр всего ордена его учителю. И только что сам называл магистра учителем. Значит, магистр знает об этом. Но ничего не может говорить потому, что над ним наверняка трехцветный указ стража, точно такой же, какой был над самим Шандри. И он сейчас просто вынужден лгать, чтобы не попасть под действие указа. Он, возможно, и так испытывает сейчас боль, только от одного упоминания о том, что орден уничтожен. Я вскинул голову, прожигая Балайна ненавидящим взглядом. Что-то мне подсказывает, что он подозревает о запрете. Иначе откуда бы такая гнусная ухмылка на его роже? Ловер уже шептал. Брат. Мне оставалось только скрипнуть зубами. Как не вовремя сказался снятый мной указ. Будь он на месте, то Шандри бы не успел проговориться, боль наказания заставила бы его прикусить язык. И что теперь ему? Шандри пожал плечами. Брат, ты же слышал магистра, вот я тоже удивился, откуда он об этом узнал, сидя здесь, во втором поясе. Ловер выдохнул. Брат, не пугай меня так. Я уж на мгновение подумал, что ты ему поддакиваешь. И снова Шандри напомнил мне, что обманывать и недоговаривать умею не только я. Ну ты уж лишку хватил, брат Ловер. Поддакивать этой твари, Балайну. Если такое случится, то пусть у меня кровь горлом пойдет, чтобы слова застряли у меня в глотке. Ловер довольно хмыкнул, успокоенный, но я заметил взгляд Ольмы. Он ясно говорил, она Шандри не поверила. Да и не только взгляд. Сжатые, даже подрагивающие губы, разливающиеся по лицу бледность. Заметив, что я смотрю на нее, она стремительно отвернулась, уставившись на арену и трибуну высоких гостей. И Балайна, который со все той же презрительной ухмылкой дождался окончания речи магистра. Отлично сказано. В формациях и речах ордену и впрямь нет равных. Но по-другому и быть не может, когда во главу всего ставится верность ордену, правда же? Слышал, что основатель ордена не оставил вам формаций, которые бы накладывали указы на предводителей, но, похоже, что за десятилетия службы ордену указ верности велся в саму твою душу, магистр. Разве это плохо? Не знаю, не знаю. Магистр вздохнул. Ну а какого ответа еще ждать от того, кто привык на брата и детей накладывать указы верности, не доверяя им? Ты. Болейн на миг вспыхнул, похоже, магистр сумел зацепить его за что-то больное, но тут же взял себя в руки. Пустые слова. Можешь сколько угодно бросаться ими. А меня вдруг пронзило жутковатое ощущение, что я уже слышал этот разговор. Что это уже было? Но мне тоже понадобился всего миг, чтобы справиться с этим ощущением. Да, было. Только был не этот разговор, а другой. В другом месте, с другими людьми, хотя на ту же тему возвышения, верности и указов. Что же, это и впрямь два разных пути. В одном ты всеми силами стараешься возвысить своего мастера указов, чтобы никто из твоих людей не сумел выйти из-под контроля. В другом ты обходишься в указах самой малостью, а затем и вовсе от них отказываешься, когда твои люди пересекают некую границу возвышения. Орден многие годы даже не занимался толком поиском идущих с талантом к указам, а имевшегося бездарно потерял. Правда, сейчас у них есть мастер указов первой звезды предводителя. И это ровно на одну звезду меньше, чем необходимо. Толку от моей силы, моего таланта, артефакта жуков и сгустка силы Виастия в моем теле, если я все равно не могу восстановить трехцветный указ стражей над Шандри. Шандри предводитель второй звезды, и это ровно на одну звезду больше, чем мне под силу, схватка с мастером начертаний семьи Леват это ясно показала. Будет мне впредь наука, что не со всеми указами нужно поступать необратимо, что иногда лучше поглотить из них силу, словно сделав их выполненными, чем стирать безвозвратно. Я даже снова поднял взгляд в пространство над головой Шандри, но не нашел там стертого мной трехцветного указа стражей. Невозможно, сразу понятно. Если только. Если даже здесь и сейчас появится страж, то будет ли он из тех стражей, что владеют указами, а не пользуются артефактом? Что, если? Но рискнешь ли ты вызвать сейчас стража, а? Я даже вздрогнул, услышав это и не сразу сообразил, что это не кто-то подслушал мои мысли и обратил ко мне мысли речь, а звенит в воздухе выкрик Балайна, да и обращается он, конечно же, не ко мне, стоящему от него на другом конце арены, а спрашивает он магистра ордена. Магистр покачал головой. Не думаю, что наша ссора, это дело уровня стража и не думаю, что он будет рад тому, что я оторвал его от более важных дел, чем склоки мелких фракций. Болайн феркнул. Пустая болтовня. Клан Дизер прирос землями во время дикого времени, прирастет и сегодня, а вот орден скоро и впрямь станет считаться мелкой фракцией. Как раз перед тем, как исчезнет окончательно. Трибуны взревели. Тысячи идущих ордена что-то гневно вопили, только на этот раз каждый на свой лад и слова их сливались в единый и грозный рев. Ловер снова дернулся и снова его удержали. Я слышал жаркий разговор камтуров, которые пытались успокоить его. Да и сам мысленно потребовал объяснения. Старший Шандри, что это значит, почему нельзя просто вызвать стража? Он покосился на меня. Вроде и так все понятно, что тут разжевывать. Никто не любит лишнюю работу. У каждого главы фракции есть лишь одноразовый артефакт вызова. И часто бывало, что страж решал, вызов был из-за пустяка и не давал замены. А здесь дело ясное, мелкие склоки жадных фракций, страж лишь разозлится, что его от завтрака оторвали. Невольно я вспомнил, что мне говорил об этом сам страж. Стражи не будут бегать за каждым виновным лично. Их участь в руках фракции их земель и их соседей. У каждого из нас по полсотни фракций на шее. Ты хочешь об этом поговорить? Это так важно для тебя. Вот тебе и прямое подтверждение слов Виастия. Шандри вздохнул. Считай, кто кого сегодня вынудит призвать стража из-за этой ссоры, тот и выиграл. Я вот не уверен, что наш страж из тех, что сочувствуют ордену. А еще не уверен, что он простит исчезновение надо мной указа, который повесил один из его предшественников и не добавит ордену наказания. Магистр коротко потребовал. Тишина. Голос его словно прибил пламя гнева на трибунах. 10 вдохов и трибуны впрямь замолчали. Магистр кивнул под тысячами взглядов. Благодарю, братья и сестры по ордену. Сегодня мы должны быть как никогда вместе. Ловер подался вперед, едва не вывалившись за ограждение нашей ложи, и заорал. Вместе. Вместе. Вместе. Спустя вдох от нашей трибуны покатился рев тысяч глоток. Вместе. Вместе. Вместе. Вместе. Признаюсь, орал и я. Орал, срывая горло и испытывая странные чувства. Мне нравилось происходящее, нравился этот горячий спор в ложе высоких гостей, где не скрывали ненависти и злости. Нравился горячий и резкий камтур Ловер, нравилась верность идущих ордена. Верность, которую, кстати, сейчас не подталкивал никакой указ. Со своей ложи я видел десятки идущих внизу, видел и их указы. Они были спокойны, не пульсировали, не подгонили их болью, не принуждали. Здесь и сейчас тысячи идущих ордена, вне зависимости от их силы и возвышения, и впрямь были вместе. Не нравилось только одно, запреты Шандри. Еще бы мне разрешили заняться указами тех, кто пришел сюда выламывать руки ордену, то, глядишь, во всем поясе не сыскалось бы более честных и неподкупных судей, чем эти трое старейшин клана Гарой. Глядишь, сегодня бы Дизер получили наказание за свою хитровыделанность на турнире. Магистр поднял руку и рев начал стихать. Едва идущие утихли, магистр снова поклонился. Снова трижды, но на этот раз словно на три стороны арены. Выпрямившись, обратился к кривящему губы Балайну. Раз уж мы слабая и мелкая фракция, то пристало ли великому клану Дизер пользоваться своей силой и своими связями, чтобы с нами справиться? Это что, ты уже признаешь поражение? Я лишь намекаю, что для Дизер будет слишком жирно получить весь хребет чудовищ. Да ладно. А мне так не кажется. Зато мне кажется. У Ордена тоже есть границы терпения, пусть мы маленькие и слабые. Ловер, который уже отстранился от ограждения, скривился. Магистр, ну хватит, мне от одних этих слов больно. В ответ сосед ему буркнул. Потерпишь, Неженка. Слова ему уже больно делают. Шандри поддержал. Лучше займитесь делом. Ну-ка, еще раз напомним им, что маленький орден прикончит всех их, если что. Ловер повернулся. Шандри, ну хоть ты. Запнулся, прищурился и переспросил. Всех? Да. Потянем. Ты мне веришь? Ловер оскалился. Да. Резко отвернулся, уставившись на ту сторону арены, на ложу высоких гостей. Шандри на миг обернулся ко мне, поймал мой взгляд и напомнил мыслью. Только если начнется схватка, Леград. Я вздохнул и кивнул ему в ответ. Да, Шандри, я никуда не пойду, раз уж мы настолько праведный орден, но если начнется схватка, то все высокие гости, над кем найдется хоть один выгоревший указ, умрут. Едва эта мысль мелькнула у меня в голове, как я запнулся. Не в настоящем смысле, ведь я стоял на месте. А словно запнулся. Я уже поворачивал голову к трибуне высоких гостей, чтобы помочь камтурам напомнить этим самым гостям, что если переступить черту, то внезапно можно на своей шкуре ощутить, что все идущие смертны. И замер, так и не довернув головы. Очень уж логичная цепочка мыслей вырисовывалась. Да, я стер тот трехцветный указ с Шандри, но я ведь не трогал те указы, что были на нем раньше. Да я даже не проверял, есть ли над ним хоть что-то, что он перерос. Уже давно я научился отстраняться от того, что вижу над людьми, еще с того времени, как столкнулся с тем, что в толпе я вижу тысячи этих печатей и они просто закрывают мне настоящий мир. Тем более, я не проверял эти печати над Шандри, когда впервые его увидел. Я был тогда ранен и почти умирал, затем был просто слаб, после был слишком зол на Кселима и горел желанием проделать в нем пару дыр, а не глазеть на Шандри. Я привык к тому, что формации Ордена стирают старые указы. Но стирают ли они выполненные трехцветные указы? Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Поэтому я не стал помогать угрожать смертью приехавшим на турнир высоким гостям из других фракций. Вместо этого я впился взглядом в пустоту над головой Шандри. Ну же. Давай. Старый указ стражей, все условия которого он выполнил в молодости, проявись. Вот он. Будто услышав мои то ли требования, то ли мольбы, в пустоте над головой Шандри протаяла тень указа, серая, едва заметная даже мне печать. Серая, бесцветная, но со слишком многими линиями, чтобы быть простой одноцветной печатью. Осторожно, словно боясь, что мои действия могут развеять ее, я коснулся ее линий, влил кроху сил, затем еще немного. Если задуматься, то я даже не знал, какую силу я вливал в нее. Дух, душу, энергию, окрашенную стихией или силой Виастия. Не знаю. Не время сейчас задумываться, а то можно и впрямь все испортить. Это как в жаркой битве вдруг задуматься, как правильно сжать пальцы на древке, согнуть колени и нужно ли доворачивать клинок или нет. Я просто сделал это. Хотя нет, силу Виастия я точно не трогал. Это и не сделать просто так. Сначала еще нить вытяни или забери с метки вора трав. Тем не менее, я это сделал, затаив дыхание, словно проворачивая подобное в первый раз. Печать медленно налилась красками. Сначала внешний контур, затем второе кольцо печати, а после и третье. Трехцветная печать. Миг и символы раскрылись, расплываясь передо мной строками условий. Я, Кирос Орнум, приказываю Эрию Шандри обеспечить Даргнуму, ученику стражей, доступ к городу тысячи этажей и испытанию в нем. Вот оно. То, что нужно. Я даже понимаю, что вижу перед собой. Начало истории про того типа, который вывел духа Изарда из себя, заставил его решить, что весь договор с Рамом Вилларом – обман. Дал ему основание считать, что стражи предали договор, раз вольно пускают на земли империи сектантов, вместо того, чтобы бороться с ними. В общем, раскрыл ему глаза на то, что происходит за пределами города тысячи этажей последние пару сотен лет. Выходит, кстати, что этому Орнуму было очень-очень-очень важно, чтобы Даргнум попал в город тысячи этажей, раз он не обошелся одним только заданием одного стража другому. Низкий поступок. Уверен, каким бы неприятным ни был типом этот самый Даргнум, а он был, раз уж Кселим до сих пор, спустя столько лет, исходит ядом при одном только воспоминании о нем, перенеся этот опыт на всех других, кроме Шандри, стражей, но Шандри все равно выполнил бы приказ даже без указа. Да он бы допустил его в город просто так. Ведь тогда для этого нужно было лишь стать лучшим в учебе. Не мог же ученик стражей, пришедший с более высокого пояса, оказаться настолько никудышным, что иначе, без указа, его бы не пустили туда. Или мог? Глупо ухмыляясь, я стер содержимое старого указа, отложив в память имена, и собираясь позже многое спросить у Шандри. Пока же вписал в указ новое содержание. Не думаю, что каждый страж так уж будет бросаться проверять, что оставил там предыдущий, но перестраховаться все же следует. Поэтому я отправил к Шандри мысль. Старший, как звали того стража, что сообщил вам, что теперь ваш учитель магистр всего ордена. Не оборачиваясь, не отрываясь от спора между магистром и Балайном, Шандри отмахнулся. К чему ворошить прошлое? Но я был настойчив. И все же. Орнум. Я вскинул бровь, оценив имя. Все интереснее и интересней. Но раз так, то... Я, Кирос Орнум, приказываю. На миг я сбился. Это было Дарс знает сколько времени назад, 50 лет назад, если быть точным, а значит, Шандри был еще молод, как раз только после Академии и города тысячи этажей, а значит... Шину Шандри хранить в тайне падения ордена в четвертом поясе. И довольно этого. Я все еще вижу свой поддельный приказ, а вот любой другой мастер указов при беглом взгляде, увидит лишь три разноцветных кольца и несколько символов языка древних. Удобно. Со все той же довольной, пусть и глупой ухмылкой, я сообщил Шандри. Все, готово. Теперь можно не бегать от стража, старший. Я восстановил над вами трехцветный указ с запретом сообщать о падении ордена. Что? А вот это Шандри проняло. Он сказал это вслух, да еще и развернулся ко мне. Мгновение прожигал меня неверящим взглядом, затем отмахнулся от недоуменных камтуров и поманил меня в сторону, к краю ложи, будто он не предводитель и не может пользоваться мысленной речью. Или не так все с этим просто? Заслонив меня своим телом от остальных камтуров, став так, словно мы с ним просто глядим на ложу магистра и гостей, Шандри мысленно спросил. Как понимать то, что я только что услышал? Прямо понимать. Или мои слова можно как-то по-другому понять? Трехцветный указ на месте и до тех пор, пока другой страж, обладающий талантом мастера указов, не начнет подчинять его себе, разбираться в каждой его букве, никто не поймет подлога, уточнил. Этот Орнум был Киросом, а вы, старший, были тогда Шеном. Ты его знаешь. Я качнул головой. Я всего лишь восстановил один ваш старый указ. Шандри тут же все понял. Указ о Даргнуме. Я лишь кивнул. Шандри вздохнул и поклонился. Не глубоко, едва заметно, но все же. Я поинтересовался. Так, может, теперь мне можно участвовать в турнире? Нет. Этого делать по-прежнему нельзя. И на это есть много причин. Если вы снова о талантах, то я могу скрыть свое возвышение. Пика мастера будет достаточно. Нет, Леград, Шандри даже использовал мое настоящее имя, чтобы я услышал его. Кроме таланта есть еще и обида на тебя со стороны Дизер. Сейчас, когда магистр более-менее додавил Балайна на нужные нам условия, не нужно лишнего обострения. Понял, я снова кивнул и с усмешкой уточнил. То есть, то, что вы, камтуры ордена, предводители воинов, сейчас дружно и в красках представляете, как убиваете всех тех, кто приехал к вам в гости, это еще терпимо и допустимо. А выход на песок арены одного маленького и слабого Леграда – это уже лишнее. Я что, монстр какой-то? Шандри сухо заметил. На нашей арене нет песка, а твоя язвительность не к месту. Ты, если угодно, тайна ордена, наше тайное оружие, наша пеленая кость, которую мы выкинем немного позже и совсем в другом месте, и никак не на глазах тысяч людей и всех соседних фракций. Наверняка лишь красивое слово, чтобы заставить меня сидеть смирно. Ты ошибаешься. Погляди, как недоволен Ловер, погляди, как спокоен я. Как думаешь, почему такая разница? Вы просто разные люди по характеру, а еще вы за долгие годы привыкли все держать в себе. Шандри хмыкнул. Надо же, не прошло и года, а я подзабыл, каким ты вредным и язвительным можешь быть. Я не ведусь на лесть, тем более такую незамысловатую. Не ведешься и ладно. Тогда скажу прямо. Потому что Ловер просто комтур, а я тот, кто должен в будущем занять место магистра, я его ученик и преемник уже долгие годы и просто знаю намного больше, чем Ловер. А еще вы страж, старший. И поэтому тоже больше знаете, чем он. Хорошо, скажу еще более прямо. Мы много обсуждали с магистром то, что произошло в ущелье Академии. Кто-то вложил очень много сил и средств в ту атаку, затем уже дизер добили с дикого времени, так что... Погодите, я зацепился за то, что Шандри мне сказал, не заметить этого было просто невозможно, он прямо-таки заставил это место выделиться в его словах. Хотите сказать, что это разные силы? Что ущелье уничтожили не дизер? Никто не может сказать, что дизер слабые или бесталантные, но никто не может сказать и того, что в Орде не тупые и беспомощные. Защитные, сигнальные, охранные формации лучшие в поясе фракции мастеров формации вокруг Академии, разве можно их было так легко обмануть, а, Леград? Я перевел взгляд за спину Шандри, на ту сторону арены, на ложу высоких гостей, на тех, кто с ухмылкой глядел на спор магистра Ордена и главы клана Дизер, на трех убогих старикашек и одного самодовольного придурка. С недоверием уточнил. Гары. Шандри лишь медленно покачал головой. Сомневаюсь. Да, они сильны, но они лишь плоть и кровь от второго пояса. Я стиснул зубы. Намек был более чем прозрачен. Никто во втором поясе не смог бы провернуть того, что случилось в ущелье стихии Академии Ордена Небесного Меча, филиала Ордена Империи, вот что говорил мне Шандри. Вот почему он не хотел даже обращаться к стражам. Как можно обращаться в трудный час к тем, кого ты подозреваешь в предательстве? Глухо спросил. Указ, мне стереть его. Он лишний. Нет. Он как раз вполне к месту и облегчит мне жизнь. Тогда я был слишком импульсивен, ослеплен болью и горечью утраты. Тала, он. Шандри замолчал, махнул рукой и отвернулся. Там, на ложе магистра как раз заканчивалось представление. Болуин прямо сейчас делал вид, что с неохотой, но идет навстречу ордену. Хорошо, пусть будет так. Магистр же делал вид, что с неохотой, через силу, но поддается давлению дизер. Вот сейчас он вздохнул, кивнул, повернулся, поведя рукой. Уважаемый Лир Гарой, засвидетельствуйте слова главы клана Дизер. Лир кивнул, встал и в три шага оказался между ними, у ограждения ложи. Раскинув руки, выкрикнул. Свидетельствую. Победитель в сегодняшнем турнире станет владельцем города Тысячи Этажей, опустив руки, Лир внезапно улыбнулся и добавил. Никогда еще призы на турнирах молодого поколения не были столь великолепны. Ради такого куша здесь собрались многие, как я погляжу, так что клану Дизер нужно отдать должное, они решили сегодня действовать с гарантией и не полагаться на волю случая в этом турнире. И впрямь, какая глупость, сильные, умелые, талантливые победители, заслужившие свой приз в честных схватках. Разве можно надеяться, что именно выходцы из твоего клана будут такими? Лир Гарой вернулся на свое место, оставив главу клана Дизер стоять под насмешливыми взглядами тысяч зрителей. Я уважительно покачал головой. Все же я зря подумал на Лира, что он замешан в нападении на Академию и закрывал на это глаза. Ни с его характером, ни с его верой в добродетели идущих. Да, он считает верность лучшей из добродетелей, но и остальные ценит, иначе не оскорбил бы сейчас прилюдно главу Дизер. А вот старикашкам из его клана все это не по нраву. Ишь как заволновались. Болуин все же натужно улыбнулся и напомнил. Все в рамках правил и даже число участников далеко от разрешенного предела, уважаемый Лир Гарой. Все, кто стоит сейчас на арене, это члены клана Дизер, они принесли ему клятвы на верность. Хотя не буду отрицать, я принял их клятвы именно потому, что хотел, чтобы орден не сумел избежать наказания за дикое время и свое нарушение. Я поморщился. Опять будет оправдываться по новой. Я все это уже слышал, все, кто собрался на турнир, это уже слышали. Что толку болтать перед теми же орденцами, которых большинство на трибунах? Мы все равно ненавидим Дизер, и здесь ничего не изменить словами. Тем более, словами, которые лишь прикрывают ложь, хитрость и подлые трюки. Отвернувшись от ложи магистра, я принялся пересчитывать тех, кто собрался под знаменем клана Дизер. Сколько тут придется на наших бойцов? 5 на одного или больше. Вот эти наглые рожи явно урожденные Дизер. Впереди красуется Китат, кто бы в этом сомневался. Надеюсь, Гилайн начистит ему. Если сумеет. Несколько мгновений я вглядывался в Китота, пытаясь вот так, лишенный из-за расстояния между нами подсказки своего умения, понять, насколько он силен. Нет, не могу. Ясно, что одет отлично, держится уверенно, на лице печать власти и денег, но понять так возвышение. Не сумею. Ясно только, что старший и нужно клоняться, если голова дорога, но и только. Спросил. Старший, насколько сильны стали Гилой, Великор и Тачтал? Он ответил расплывчато. Ордену сейчас выгодно притворяться слабыми. Ответ мне не понравился. Притворяться или являться? Я тоже много кем могу притвориться, например, мастером или воином. Они не обладают твоим талантом, а ущелье стихии мы еще не успели восстановить, так что нет, Леград, они не стали предводителями и не все стали даже пиковыми мастерами, как ты надеешься. Жаль. С этим не поспоришь, но у них все впереди. В общем, другими словами, победитель в сегодняшнем турнире предопределен. Ни одному кулаку, как говорится, выстоять против 4. Или все же против 5. Что-то многовато этих самоназванных дезерцев толпится внизу, едва влезают в круг фракции. 76-77. Мой взгляд зацепился за стоящих позади всех. За фигуру, которая стояла словно отдельно от всех других дезерцев. Стояла, не спуская взгляда с моих соучеников. Прошедшие 2 года совершенно не изменили его. Самум Тамим. Что ты там недавно размышлял о встречах и желаниях неба, Леград? Долги раздавал. Вспоминал Самума, того, кто назвал себя твоим братом, Леград. Вот он, внизу. Как думаешь, что он забыл здесь, на другом конце пояса, Леград? Тебя и справедливости, Леград. Тебя и справедливости. Давай теперь решим, ты готов отдать этот долг? Я колебался лишь миг. Готов. Глухо сообщил Шандри. Я должен участвовать в турнире. Он отрезал. Мы это только что обсуждали. Я должен. Прикажите распорядителю или кто тут у вас отвечает за это, добавить меня к участникам ордена. Шандри повернулся ко мне, нахмурился. Мне казалось, что ты меня понял. Казалось. Тебя не должны узнать, это только принесет проблем сегодня. Я с намеком провел пальцами по щеке. Не узнают. Лицо ладно, но есть еще оружие, набор любимых техник и приемов боя. Думаешь, кровавого мясника не опознают? Я поджал губы. Нужно отказаться от панциря, очень приметного, звездного клинка, когтя Раака. Крушитель самум никогда и не видел, так что тут все легче. Копье шторма, 7 клинков, 100 летящих шагов, алмазная капля. Процедил. Я заменю все свои обычные техники. И сразу станешь слабей в несколько раз. Твое наследие стража сильнее того, что могла дать тебе Академия, ты привык сражаться, полагаясь на их защиту и мощь, поменяв их сейчас, ты станешь допускать ошибки и раны. Я упрямо возразил. Успею привыкнуть за время первых схваток. Нет. Я тебе запрещаю. Тебя объявили подозреваемым в краже печати врат, ты помнишь. Что тебе в голову вдруг ударило? Я замялся под взглядом Шандри. Он многое знает о моей жизни, почти все, если уж на то пошло, но вот так рассказать о том, как я требовал от Кирта собрать мне слухи, об этих самых слухах и теле Сари Фатамим, которая встала между мной и его сыном. Мне почему-то нужно на это решиться. Да и вообще, выйди я на арену под чужим лицом и именем, сумею ли так отдать долг ему? Пусть даже проиграю ему, и он пустит мне кровь, этого ли он хочет, ради такой ли встречи он пришел сюда из родной фракции. От размышления и сомнений меня отвлек звук двери. Кто-то вошел в ложу, давая мне возможность уйти от вопроса Шандри, выиграть время на размышления. Сильный голос уверенно начал. «Старший, я вынужден». Голос запнулся, а затем зарычал. «Старший, берегись». А я с удивлением ощутил теплый ветер в спину. Шагнул в бок, разворачиваясь и вскидывая руку. Клинок, который должен был ударить меня в спину, бессильно звякнул об наруч, а спустя миг я создал указ над нападавшим. Ограничение. Заколка. Третья звезда. Нападавшего повело в сторону, лицо исказилось в гримасе, он снова зарычал и направил вторую руку на меня. Но ничего не произошло. Если он и пытался завершить технику, то это ему, закалке, не удалось. Это сложно объяснить, но я сам ощущал на себе во время тренировок, как сила из меридианов словно исчезает. Видишь средоточие, но зачерпнуть из него не можешь. Шандри шагнул вперед, вывернул меч из руки нападавшего и удивленно потребовал у него. Риган, объяснись. Глава 10. Ну да, это для меня, отшельника и неуча в собственном ордене, он незнакомец, а Камтур Шандри, конечно же, знает управителя отделения до знания. Забавно, что мы оба одеты в одно и то же одеяние. Белое с белой же полосой по краю рукава и ворота, где пущен черный узор, чтобы выделить эту невидимую полосу. Только Риган одет более щегольски, как сказала бы Рейка. Или Фатия. Широкий шелковый пояс с большой голубой бляхой, которая прикрывает средоточие, алый кисет под левой рукой. Короткая щетина и небольшая аккуратная бородка, волосы на голове с левой стороны коротко подстрижены, почти выбриты, а с правой и над лбом несколько прядей отливают синим. Или голубым. Ветер или вода. Вечно их путаю. Риган зыркнул на меня и с ненавистью прошипел. «Старший, это же самозванец!» Утирая испарину с лица, заявил. «Берегитесь, старший, он вас чем-то одурманил!» Шандри вздохнул и повел рукой. «Римила, позволь тебе представить Ригана, управителя отделения дознания, заместителя Камтура Гиста и его будущего преемника», снова сделал жест, на этот раз указывая на меня. «Риган, позволь тебе представить Римила, управителя Академии и мастера указов Ордена». Я покосился на Шандри. Вот так раскрыть один из моих секретов. Впрочем, у всяких секретов есть предел. Мне ведь прямо сказали, передо мной тот, кто в будущем станет заниматься безопасностью всего Ордена. Впрочем, он наверняка ей уже и занимается. Только пока что не очень хорошо у него это получается, если судить по тому, что происходит, к примеру, сегодня на арене. Ловер недоуменно переспросил. «Чего ты сейчас сказал, Шандри?» Он лишь повторил жест, громко и с удовольствием повторив. «Друзья, позвольте вам представить моего ученика и нашего мастера указов, Римила». И уже беззвучной речью, мыслью, пояснил мне. «Рано или поздно я бы сообщил им об этом. Да и не после того, как ты приложил Ригана своим указом, придумывать оправдание тому, что все они видели». Этот самый Риган с недоумением спросил. «Старший Шандри, но халат. Почему он не в одеянии Академии?» Я пожал плечами и ответил сам. Путь домой был нелегким и это единственный халат, который у меня остался. Он даже не принадлежит Ордену Небесного Меча, а является памятью о другом Ордене. Шандри вздохнул и заметил. «Это долгая история, в общем. Дольше, чем история о том, что у Академии и Ордена вдруг появился мастер указов. Мастер указов этапа предводителя». Риган повторил. «Предводитель». Впился в меня внимательным взглядом. Я лишь поднял бровь при виде этого. Что он, закалка, пытается во мне увидеть. Предупредил. «Не делай глупостей». Медленно повел рукой, напоказ стирая указ над его головой. Риган судорожно вздохнул, расправил плечи и несколько раз сжал свободную руку в кулак. Ну, хотя бы не попытался снова пустить в ход меч или создать технику. Камтуры тем временем от Шандри потребовали нового ответа. Но как? Меч основателя ведь убивает мастеров указов, ты сам это говорил. Шандри развел руками. Как оказалось, многое зависит от таланта. Его, снова намекающий взгляд в мою сторону, меч основателя не стал трогать. Тоже не самый правдивый ответ. Возможно, он не стал трогать ни мастера указов, а стража, пусть и всего лишь Шена. Может, если попасть к мечу, то можно будет узнать, что именно правда. Как-то ведь учителя Академии использовали формацию защиты меча. Жаль только, что на все в этом мире не хватает времени. Риган снова смерил меня внимательным взглядом. Я ответил ему тем же, оценивая глубину и темноту его силы. Глубоко, но я вижу дно. Он может меня, конечно, неприятно удивить и ранить, но не более. А вот ему увиденное во мне явно не очень понравилось. Этот прищур, этот недоверчивый взгляд и поджатые губы я видел уже не раз. Да, я явно не выгляжу в его глазах на предводителя воинов. Бывает. Мне то какая разница. За нашими спинами от ложа магистра загремел его голос. Итак, пусть начнется турнир и клан Дизер покажет нам, для чего же они собрали такую толпу новоявленных членов клана. Магистр хорош. Сильнее было бы прямо сказать, что он предлагает поглядеть, как Дизер толпой бьют орден. Он тоже понимает, чем все это рано или поздно закончится, если только не добавить еще десятка-три талантливых участников от ордена. Неужели среди охранителей или дознавателей нет талантов, которых обучали вне академии? Та же Ория, она ведь неплоха и может кое-что показать в схватках. Дизерцев с ней ждал бы неприятный сюрприз. Глядишь, и она разменялась бы в победах 1-2, вынеся пару человек с турнира. Да и я. Шандри заметил мой взгляд, покачал головой и перевел внимание всех в ложе со схваток на другую тему. Риган, для чего ты появился здесь и почему так бурно отреагировал на Римила? Тот тут же согнулся в поклоне. Прошу меня извинить, старший Шандри. У нас чрезвычайное происшествие, неизвестные напали на охрану прохода к делегациям фракции и почти сумели пробиться сквозь них. Спешил доложить вам, как старшему после магистра, но у входа к вам вложу обратил внимание на то, что на месте только один охранник, насторожился, а внутри увидел незнакомца, который выдает себя за одного из моего отделения, за равного мне, решил, что он один из этих убийц, поджав губы, прервал поток слов, снова согнулся в поклоне, но на этот раз не стал разгибать спину. Еще раз прошу прощения, заместитель магистра, готов понести наказание. Как за нападение на мастера указов, так и за ошибки в обеспечении безопасности турнира. Мне нет прощения, старший Шандри. Шандри вздохнул. Твоя служба сложна, Риган, а я понимаю, как сложно узнать о сговоре между главами фракции или как легко добавить трех старых слуг в делегацию фракции. Сам Лир Гарой не ожидал увидеть здесь своих старших. Риган выпрямился, медленно покачал головой. Нет, старший, моя вина. Шандри нахмурился и недовольно махнул рукой, отправив в Ригана волну силы. Довольно об этом. Риган стиснул зубы. Слушаюсь, старший. Раз убийцы не смогли пробиться через охрану гостей, то с чего ты решил, что они могут причинить вред нам? Риган уточнил. Двойную охрану, старший. Едва глава Дизер начал дерзить магистру, я тут же поднял все резервы и удвоил охрану везде, где только можно. Но даже так убийцы сумели убить одного из скрытых охранителей, а у него была девятая звезда, старший. Ловер феркнул. Мы здесь почти все предводители. Убийцам нужно было бы очень постараться, чтобы суметь хотя бы ранить одного из нас. Риган снова поклонился. Прошу простить меня, старший, я начал действовать быстрее, чем успел подумать. Один из камтуров заметил. К тому же, убить можно не только ударив клинком в спину. О чем ты, Хоса? Нам не приносят напитков или еды, если бы мы собрались выпить, то воспользовались бы запасом вина одного из нас, неужто ты думаешь, что один из нас отравил бы? Его оборвали. Тихо ты, дурак. Повисла странная тишина. Для Ригана, но не для меня, ведь я продолжал слышать беззвучный разговор камтуров, который они пытались скрыть от посторонних ушей. Шандри буркнул мыслей речью. Да чего уж там, Хоса. Как будто я не слышал этих разговоров. Да, я был в академии, когда оказалось разрушено сердце ущелий. Да, я не могу объяснить, каким образом были проделаны те проходы в формациях и почему ни охрана, ни надзирающие за формациями ничего не заметили. Собрат Кселим прошел все проверки в формациях указа, ответил под истиной на все вопросы, которые ему задал Гист. Он невиновен и ни о чем не подозревал, никому не помогал. Да, мне эти вопросы задать не получится, потому что... Его перебил целый хор мыслей речи. Брат, старший, Шандри, да ты чего, мы и не думали. Но он упрямо закончил. Потому что я предводитель. Я один из тех, кто вне выстроенной системы верности ордену. Оставим в стороне то, что я год за годом был верен ордену в каждом своем действии. Вспомним, что я, вообще-то, преемник магистра, я следующий магистр ордена, мне вести его за собой дальше после его отречения. Проще уж тогда распустить орден, если хоть кто-то допускает мысль о том, что я предатель. Камтуры переглянулись. Слово взяла Ольма. Брат. Мы учились вместе, долгие годы вместе служили ордену, конечно же, я верю тебе и если бы ты предложил мне вина сейчас, то я и не подумала бы отказаться. Ты же сам должен знать, как рождаются эти глупые слухи, не отыскать того ядовитого рта, который их выплюнул, не задавить до конца, в натуре людской всегда сомневаться и искать подвох в том, что ты не понимаешь.